примечаниях к этому рассказу читатель найдет относительно полную библиографию работ Александра Ватемара по вопросу о международном книгообмене, помогающую дорисовать облик этого интересного человека. Список работ Александра Ватемары, кроме всемирного альбома. Первое. Петиция к палатам о принятии закона, разрешающего учреждение всеобщей системы обмена дублетами книг и предметов искусства, находящихся в частных собраниях, в музеях и в библиотеках королевства, с такого же рода учреждениями, существующими в различных государствах Европы. Париж, типография Крапеле, 1835, на французском языке. Второе. Прошение Александра Ватемара о том, чтобы Сенат принял немедленные меры по закону, утвердившему обмен дублетами библиотеки Конгресса. 15 июня 1840 года, Вашингтон, типография Блэр и Ривз, 1846, 46 страниц на английском языке. Третье. Международный обмен. Протокол собрания граждан Соединенных Штатов в Париже в Королевском Атенее 27 марта 1843 года. Включает обращение о литературном обмене, недавно установленном между Францией и Соединенными Штатами, составленное Ватемаром. Париж. Типография Винни-Бон, 1843, 28 страниц, на английском языке. Четвертое. Ход международного литературного обмена между Францией и Северной Америкой с января 1845 до мая 1846 года с наставлениями по собиранию, препарированию и пересылке предметов естественной истории и инструкции, относящейся к антропологии и зоологии, составлена господином Исидором Жофруа де Сент-Элером, Париж, типография Дюпона, 1846, 46 страниц, на английском языке. Пятое. Записка Александра Ватемара, гражданина Франции, по поводу его плана международного книжного и научного обмена. 9 февраля 1848 года. Доложено Комитету по делам библиотеки. Вашингтон. Типография Типпин-Стриппе. 1848. 29 страниц на английском языке. 6. Доклад Александра Ватемара Объединенному комитету по делам библиотеки по вопросу о международном обмене. 29 сентября 1850 года. Вашингтон. 1850, 137 страниц на английском языке. 7. Международный обмен. Прошение Александра Ватемара по вопросу о системе международного обмена. 11 августа 1848. Вашингтон. Типография Типпин-Стриппе. 1848. 64 страницы на английском языке. 8. Доклад о международном обмене Александра Ватемара. Вашингтон. Типография Гитсон. 1848. 29 страниц на английском языке. 9. Послание губернатора штата Нью-Йорк с препровождением доклада господина Александра Ватемара по вопросу о международном обмене. Олбани, 1849, 71 страница на английском языке. 10. Международный обмен. Приложение к докладу господина Александра Ватемара, Париж, 16 ноября 1851 года, Париж, типография Дюпона, 1851, 28 страниц, на английском языке.